стоишь в окне, пока я дышу напалмом. На моем лице вместо глаз слепые раны. Снова я скучаю по тому, кого не знаю. Кровь прямо в ленте моего инстаграма. Ты меня не держишь, но не отпускаешь. Чувствую все поле, не только половину. Я себя увижу, когда в тебе узнаю. Ход, ход, детка, ход. Осколки, разум жив под ледяной коркой. Повод, мне не нужен повод, чтобы сжать ее в руках и исцелить ее ожоги. Холод, я тебя едва ли знаю. Я люблю тебя такое, в разговорах не нуждаюсь, но ожоги. Усталость, мне не важно, что ты любишь и чего сама желаешь. Я лицезрею твою скорбь, эту боль я понимаю. Я и сам покрыт ожогами.